178. 6 марта 1917 года, вечер. Прежде всего сообщаю, весьма возможно, что на будущей неделе я приеду в Париж. Но больше пока ничего не добавлю, ведь полной уверенности и точных сведений у меня нет. Попытаюсь пробыть несколько дней. Итак, не украшай еще дом флагами, подожди более обстоятельных сведений. Радуюсь, сердечко мое, что опять увижу тебя. Меня преследует одна мысль — поскорее написать лицом к лицу. Приложу все силы для этого. Книга подвигается куда медленнее, чем огонь. Я начал писать ее ровно через год после огня, и что же? Год тому назад огонь был ближе к завершению, чем этот новый роман. Но я уверен, что когда я буду возле тебя, работа пойдет лучше и быстрее. Конечно, если бы я захотел писать рассказы, которые у меня отовсюду просят, статьи для Эвр и так далее, это округлило бы наши доходы, но это значит упустить настоящую добычу ради тени. Я уже не говорю о моральном удовлетворении, которое принесет мне новая книга, если ее хорошо примут. Ты не прислала мне адреса Revue de France. Возвращаю тебе вырезки».